Если бы мы могли, найди мне такое дерево, усмехнулся Джандалар, указав на пустынный берег, кое-где поросший чахлыми невысокими деревцами. Я слышал и о другой семье. Они делали такие скорлупки из бересты. Честно говоря, я не очень-то этому верю, это ведь так непрочно. Я такие штуковины видел, но не знаю, как они сделаны и каким клеем их нужно клеить для того, чтобы они не пропускали воду. Да и березы там не нашим чета, видел бы ты, какие они огромные. Таналан огляделся по сторонам, надеясь придумать что-нибудь такое, чего не сможет оспорить его не в меру рассудительный брат. Увидев высокий ольховник, росший на находившемся к югу от них бугорке, он довольно заулыбался. «А что ты скажешь о плоте? Для того, чтобы его сделать, достаточно связать вместе несколько бревен, правда? Этой ольхи нам явно хватит». «Этого мало. Помимо прочего, нужно иметь длинный крепкий шест, которым можно было бы достать до дна. Управляться с плотом — дело непростое. Другое дело, если бы речь шла о какой-нибудь мелкой речушке». Самодовольная улыбка постепенно сползла с лица Таналана. Джандалар же едва смог удержаться от улыбки. Таналан не просто не умел скрывать свои чувства, он никогда даже и не пытался этого сделать. Именно непосредственность и открытость привлекали к нему людей. «Конечно, сама идея неплоха», — поспешил добавить Джандалар. «Но на этой реке наш плот или перевернется, или разобьется в щепки. Прежде всего, нам нужно найти такое место, где река становится шире, мельче и спокойней. Мало того, там должны расти деревья, подходящие для строительства плота. Надеюсь, погода позволит нам это сделать». Стоило Джандалару вспомнить о надвигающихся холодах и ненастьях, как Таналан мгновенно посерьезнел. «Чего же мы ждем? Надо двигаться дальше. Сначала я хочу посмотреть на те деревья. Копья нам не помешают. Их следовало изготовить еще вчера. Ты никак не можешь забыть того носорога. Теперь ему нас уже не нагнать. В любом случае я вырублю себе древко. Тогда уж выруби и мне, а я пока начну собирать вещи». Джандалар достал из мешка свой топор, внимательно осмотрел его острый край и, удовлетворенно хмыкнув, поспешил к ольховнику, росшему на вершине холма. Хорошенько оглядевшись, он остановил свой выбор на высоком стройном деревце. Срубив и очистив его от ветвей, он стал искать дерево для второго древка, и тут его слуха достиг какой-то неясный шум. В следующий миг он ясно услышал звериное сопение и похрюкивание, а затем раздался душераздирающий крик его младшего брата, исполненный ужаса и боли. Установившаяся вслед за этим тишина была еще ужасней. «Таналан! Таналан!» — обливаясь холодным потом, Джандалар кинулся вниз, не забыв прихватить с собой древко. Когда он увидел гигантского носорога, высота которого в холке превышала человеческий рост, стоявшего над жалким человеческим телом, ему стало явно не по себе. Животное, казалось, не знало, что ему следует сделать с поверженной жертвой. Забыв о страхе, Джандалар понесся вниз. Размахивая стволом молодой ольхи, словно дубиной, старший брат набросился на зверя. Он умудрился дважды ударить его по морде, попав оба раза под изогнутый передний рог. Носорог, никак не ожидавший от человека такой наглости, удивленно попятился назад. Джандалар сделал еще один замах, но тут животное развернулось и неспешно потрусило прочь. Удар, пришедшийся носорогу по заду, заставил его ускорить шаг. Человек же продолжал преследовать его. Выбившись из сил, Джандалар остановился и швырнул свою палицу вслед убегающему зверю. Немного переведя дух, он подобрал ее и поспешил к Таналану. Тот так и лежал на земле лицом вниз. «Таналан! Таналан!» Джандалар перевернул брата на спину и заметил выступавшую на его бедре кровь. «Таналан! О, Донни!» Он приложил ухо к груди Таналана и тут же понял, что тот все еще дышит. «О, Донни! Он жив! Но чем же я смогу ему помочь?» Джандалар взял на руки бесчувственное тело брата и, крякнув от напряжения, распрямился. «Донни!»